Похоже, что какую-то ночь ты проспал с шоколадным пломбиром в кармане. Ларри говорит, что он будет бороться за твой дом, что он уже попробовал несколько ходов и получил обнадеживающие результаты. Если удастся доказать, что в какой-то момент этих жульнических манипуляций Смитсон стал владельцем дома, можно будет опротестовать продажу как мошенничество. Плохо только, что этот закон 1963 года объявляет любую продажу за долги окончательной. И снова из лучших намерений, чтоб, мол, люди не боялись покупать дома должников. Эсфирь принесла киперу стакан сока. Потом достала из тумбочки механическую бритву и принялась водить ею по заросшим щекам. Но все же, знаешь, есть одна хорошая новость. С тебя, слава богу, снято подозрение в манипуляциях с трупом. Вся афера, оказывается, была затеяна сыночком, Лестером-младшим. Он был по уши в игорных долгах, и когда в одно прекрасное утро обнаружил папашу мертвым в кровати, понял, что его денежный ручеек иссяк. Тогда-то ему и пришла в голову эта дикая идея выбросить труп в окно и объявить ковер Аладдина убийцей. «Что ни говори, этот Симпсон — дотошный негодяй», — сказала Долли. «Все по пословице. Чтобы жулика поймать, надо жулика послать». Когда в суде заговорили о манипуляциях с трупом, Лестер-младший испугался и стал подводить под подозрение тебя. Это он тебя сфотографировал у дома и послал в полицию снимок. И предвыборный плакат налепил на дерево, чтобы запутать даты. Только когда отпечатки его пальцев нашли на кровати и на раме окна, тогда он сознался. «Как хорошо, что мне не надо будет тащиться в полицию, подтверждать твое алиби на 15 июня». «А миссис Лестер, она тоже участвовала?» «Нет. Кажется, нет. Эсфирь, сержант что-нибудь говорил про нее?» «Нет, она ничего не знала. Верила пасынку во всем. Да и зачем ей такие аферы? Она у мужа научилась оперировать спокойно, наверняка. Ты думаешь, этот фильм о покойном супруге она затеяла просто так, от любви и печали? Ха! Была основана целая корпорация с бюджетом в $500,000. Тебе досталось только 30 тысяч, а остальное будет потрачено умело, якобы на деловые поездки, аренду помещения, закупки несуществующего оборудования, зарплату якобы сотрудникам, на самом деле родственникам и знакомым. Ведь создание документального фильма можно изобразить как мощное предприятие. Если она сумеет доказать налоговому управлению, что потратила на бизнес $500,000, ее выигрыш на налогах дотянет, я думаю, 100 до 200. Убежище. Добрые строители налоговых убежищ должны ведь получать свое скромное вознаграждение. Долли погладила кипера по свежевыбритой щеке. — Как ты себя чувствуешь? — Хочешь чего-нибудь поесть? — Мы уже пообедали, но я могу принести тебе сюда на подносе. — Или хочешь спуститься вниз, поздороваться с остальными? Там все свои. Просто надень пока халат поверх пижамы. Вряд ли у Роберта найдутся штаны твоего размера. А завтра Эсфирь привезет тебе что-нибудь из дома. По лестнице они спускались цепочкой, взявшись за руки. Их встретили тихими аплодисментами и улыбками. Только Ларри Камбакорта виновато ежился на своем стуле, отводил глаза. Кипер направился первым делом к нему, потряс руку. — А я не терял времени даром, — начал Ларри. Нужные заявления уже направлены в апелляционный суд, в штатную ассоциацию адвокатов, в комиссию по правам домовладельцев, в комитет «после-после», — сказал Кипер. «Не будем засорять нашими судебными дрязгами головы остальным».